Если будущего нет и ждать уже нечего, что же тогда? Застой, болото и угашение огней духа. Лучше надеяться и ждать того, чего нет, чем вычеркнуть будущее из сознания, ибо будущее есть двигатель. Человек, лишающий себя будущего, подобен птице, крылья которой запечатаны свинцом. Полет мысли в будущее освободен от ограничений текущего часа. В мыслях о будущем свобода, лучше неосуществленные надежды и устремления в будущее, чем пустота настоящего. Будущее оберегайте в нем все, что может иметь человек и на что надеяться. Что было бы, если бы первых крестьян лишить надежды на скорый приход? Что было бы, если бы эти надежды заменить знанием страшной и темной действительности средних веков? Живите в мире надежд и мечты. Это действительность тонкого мира. Не убивайте их там, где они ярко горят. Огни духа не зависят от гримас настоящего, и в мире духа реальны они, но не плотная очевидность. По вершинам, но не по болотам низин, ступает герой в стремлении достичь высочайшей.